Я в прошлом утону, тем и живу. Но без него куда же всем нам деться? Вернулся в юность дерзкую свою и в память с головой окунулся. Мне север снится каждую весну, и та, в которую тогда влюбился. Северное сияние, солнышко северокрайнего. Северное слияние с душою моей хрустальной. Когда я вспоминаю севера, то сердце обливается слезами. И батю моего, замерзшего в снегах, лишь знаю где-то там, под Магаданом, где не забыть друзей и лагеря, как города, раскинувшись на крайне, и первую любовь встреч до утра, и чувства незнакомые. Край неба, северное слияние с душой моей хрустальной. Метели где-то там еще поют, и звезды изумрудные мерцают. Нас разделила жизнь на север и на юг. Я все же лучше в снегах оставил. Упали звезды тихо на Москву. Не спится мне, дымится сигарет. Я в прошлом утону, тем и живу. Но без него куда же всем нам деться? Север крайнего, северное слияние с душой моей хрустальной. Северное сияние, солнышко севера крайнего. Северное слияние с душой.